Глава 31. Айка. 14 месяцев назад. Продолжение. Небольшой коттеджный поселок с чудесным названием Старая Конча расположился всего в 20 километрах от города. Именно там сегодня и зажигает кучка разнузданных студентов, именующая себя золотой молодежью. Надо сказать, что Санек, несмотря на рыжую морду, до золотых никогда не дотягивал, а примкнул к этим фантазерам не так давно и лишь благодаря своей длинноволосой невесте Миле. Вот у нее на даче и замутили рождественскую тусовку в стиле бразильского карнавала. Вот же придурки, никакой фантазии. Нет бы в народные сказки удариться. Рождество все же. Про этот карнавал-маскарад буквально пару дней назад растрепала Стежка. Им с Алекс даже персональные пригласительные билеты доставили. Детский сад какой-то. Картонки, оклеенные разноцветными перьями. И пусть Стежка сразу обозначила, что ни на какой карнавал не собирается, но свой билетик она и рассмотрела, и погладила, и понюхала. И даже на память сохранила. Зато Алекс, взглянув на это чудо в перьях, презрительно фыркнула и отшвырнула в сторону. В той стороне я его и подкрямзала, будучи уверенной, что вечеринку девчонки проигнорируют. А если вдруг та самая телепатическая связь между близнецами существует, и Алекс вдруг почувствует беду неминуемую, то уж ей никакой пригласительной не понадобится. Громкий и яркий ориентир на тусовку обозначился, едва автомобиль въехал в поселок. Я кивнула таксисту в сторону рассыпающегося фейерверка и извлекла из шуршащего пакета необходимую атрибутику. Не сказать, чтоб я готовилась очень тщательно, но потратиться все же пришлось. Отвратительно блестящая блузка-разлетайка, золотой парик, буа из разноцветных перьев и пестрая полумаска. О том, что в этом нелепом наряде я похожа на огородное пугало, стараюсь не думать. Хорошо, хоть блузку под курткой не видно. Однако с карнавальным обмундированием я крепко просчиталась. Это стало понятно уже на входе. В тот самый момент, когда я протянула развеселому охраннику свой, то есть Сашкин, пригласительный билет. «Что ж ты так опаздываешь, красавица?» – заржал он. «Почти все самое интересное пропустила». Я проследила за его взглядом и растеряла дар речи. Вот уж не знаю, как по мне, и сейчас здесь очень интересно. Да глядя на этот карнавал в стиле «Похеру мороз», Бразилия обрыдалась бы от зависти. Вот и второй охранник, покачивая желтым пером на зимней шапке, утирает слезы с лица. Его сдавленный смех переходит в икоту, и он, подтолкнув меня в спину, пытается прогнать в этот пестрый и распутный балаган. Бразильский стыд! Да на фоне этого непотребства розовые наручники, припрятанные в моем рюкзачке, выглядят невинной погремушкой младенца. А еще я вдруг подумала, что маме здесь понравилось бы. По всему периметру просторного двора праздничными огнями сияют электрические гирлянды. Кругом натыканы большие и маленькие декоративные свечи, разноцветные фонарики. Ну все пособирали. Цветочные и хвойные веночки, пестрые веера, непонятно к чему. А еще разнокалиберные маски и яркие перья. И вот они буквально повсюду. Я обвела взглядом весь этот безобразный буржуйский курятник и покосилась на охранника с лимонно-желтым пером. Он по-прежнему весел и, кажется, нисколько не смущен. Но ведь это совсем не смешно. «Иди, иди давай, присоединяйся!» Подгоняет меня желтоперый и тут же теряет ко мне интерес. Оно и понятно. Свальный карнавал куда интереснее. Иду. Свет мерцает и дрожит, отражаясь в окнах и стеклянных крутящихся шарах. Музыка оглушительно грохочет на всю округу, и мороз крепчает. А на дне пустого бассейна, разогретый алкоголем и одуревший от безделия и вседозволенности, кучка золотых мальчиков и девочек творит свои безумные, энергичные и грязные танцы. Из одежды на них только перья и блестящие ниточки и лоскутки, не столько прикрывающие гениталии, сколько их подчеркивающие. Я, конечно, заранее прогуглила бразильский карнавал и впечатлилась откровенными нарядами женщин. Но там, в атмосфере всеобщего праздника, это казалось восхитительным и волшебным. И смуглые, полуобнаженные тела фигуристых бразильянок выглядели так органично и соблазнительно. Чего никак не скажешь о худосочных размалеванных курицах, бесстыдно демонстрирующих свои посиневшие от холода сиськи-письки. Но куда больше поражают мужские костюмы. Парочка резвящихся самцов реально порадовала обычными и вполне приличными трусами-боксерами. Но на них и взгляд не задержался, сместился и заблудился. И теперь мой ошалевший взгляд в ужасе мечется по крепким и не очень обнаженным ягодицам и тесемочкам, фиксирующим, как бы это правильно назвать? Нет, это даже не стринги, а скорее чехлы для причиндалов. С ушками, рожками, бородками. Караул! В виде краников, хоботов, клювов, леопардовые, серебристые, малиновые, в сеточку. И напрочь убивающие мужское достоинство и подчеркивающие их выпирающие недостатки. Фу! Полный трындец. Все это очень похоже на отвратительную прелюдию к большой студенческой оргии. То и дело отдельные парочки и группки срываются с импровизированного танцпола и торопливо уносятся в дом. Погреться, разогреться, наверное, я догадывалась, что такое бывает. Но это где-то там, далеко, но только не рядом со мной и моими близкими людьми. Или я настолько отстала от современных реалий. Нет, такое не может быть нормой, не должно быть. И как же хочется верить, что истинная надежда нации сейчас не здесь, где творится стихийный обвал моральных ценностей. И не обязательно, чтобы она, надежда и гордость страны, корпела прямо сейчас над учебниками или водила целомудренные хороводы вокруг елочки. Даже пусть она тоже где-то без трусов, но только не с толпой таких же беструсовых. И хорошо бы еще по любви. Я стряхиваю совершенно несвоевременные воспоминания о рождественской ночи с Киром и переключаясь на безобразную действительность. Это что же получается? Моя стежка, явившись сюда по приглашению, могла бы застать вот эту греблю с переплясом? А явись она сюда без Алекс, может, они и ее к участию склонили бы? Эх, обстрелять бы сейчас солью с перцем этот парад дегенератов. Санька я узнаю сразу, по огненно-рыжей шевелюре и гнутой фигуре. Он уже давно растряс свою жирную задницу, но от этого не перестал быть уродом. Не мужик, а бесполезный кусок бледной плоти, привязанный к своему половому агрегату. Чехол на нем не лучше и не хуже, чем у других, ярко-красный и даже с помочами. Гадость. Его долгоносая Мила нежно обнимает Санька за талию, и надо отдать ей должное. Выглядит намного скромнее своих гостей. Укрывшись в заснеженной беседке от глаз охранников и участников всей этой вакханалии, я извлекаю свой телефон и делаю несколько пикантных снимков. Завтра непременно отправлю папе Валику и сообщу, что его младшенькую здесь тоже ждали. Пусть полюбуется и сделает правильные выводы. Но это потом, а сейчас необходимо решить главную проблему. Неожиданный звук за спиной, похожий на всхлип, заставил меня вздрогнуть и резко развернуться. Девчонка невысокая, худенькая, она зябко кутается в блестящую серебристую шубку, шмыгает длинным носом и лупит на меня зареванные, но даже сейчас красивые глаза. Потрясающее сходство с Милкой. Неужели сестра? Ух, вот же я раззява, попалась же! «А ты зачем фотографируешь?» — гундосит она и кивает в сторону охранников. «Знаешь, что будет, если я им расскажу?» «Знаю. Два поломанных охранника». «А ты очень хочешь рассказать?» – спрашиваю равнодушно. На зареванном личике моей нечаянной визави отражается стремительный мыслительный процесс. Она прищуривает глазки, морщит клювик, покусывает губки и, наконец, выдает. «А что ты хочешь сделать с фотками?» И столько злорадного азарта в одном вопросе. Так вот же оно, неожиданное решение моей проблемы. А я уж думала, придется тут до утра пастись.